Алло, Валентина Петровна. Чего забыл? Это вас из Росбанка беспокоит. Да, ну? Да, из Росбанка. Вы нам задолжали большую сумму денег в размере 10 тысяч долларов. И вот я задолжал, а ты будешь платить. Нет, вы нам заплатите, либо мы вас из квартиры выселим в коммуналку, или мы вас ополовиним. Да что ты. Я тебя скорее, блядь, выселю. За разбой, за угрозу, за все. Заплатишь, блядь, я на тебя в суд подаю, паскуда. Нет, почему? Подождите, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Какого хуя? Это все еще из Росбанка. Вы нам задолжали большую сумму денег. Да? Да. А ты какое имеешь отношение из 218 к банкам? Банкир хуев. Я не из 218, вы, наверное, ошиблись. Я из Росбанка вас беспокою. А то я голос не знаю. Почему же? Голос-то знаю. Откуда вы можете знать мой голос, если я вам звоню в первый раз? А ты каждый день, блядь, в день по 15 раз звонишь, и за это клетку получишь. Не врите, я вам... Еще моральный ущерб мне выплатишь. Я вам звоню первый раз. Да что ты? Да, хочу, чтобы... А я на станции заявила, чтобы они фиксировали твои звонки. Сколько раз ты звонишь, эта фиксация пойдет на суд. Почему? Подождите, Валентина Петровна, вы нам задолжали большую сумму денег. Да? Да. И вот я задолжала, а ты плати. Зачем? Вы же задолжали, что я за вас должен платить? Да? Да. Когда это по телефону... Звонили, напоминали о долгах. Обычно повестку на суд присылают, кто должен. Нет, то мы пока вас просто предупреждаем. Ты подлюга, законов не знаешь. Я знаю законы. И вот у вас собаки еще гадят. Чего? О, еще у вас собаки гадят. Чего собаки? Гадят. Чего собаки? Гадят. Гадят? Хорошо бы на голову тебе насрали, я бы рада была. Зачем? Хоть бы на голову тебе насрали, блядь. И хуй откусили. Подождите, ну вы же за ними не убираете. Не убираю и не буду. Ну, а кто это убирать будет, это должен? Ты уберешь. Ну зачем я-то? Тебе хуй делать, уберешь. Подождите. Вы же за это штраф получите. У нас же это запрещено собакам срать на улице. Чего собакам? Запрещено на улице гадить. А, запрещено? Да, вы должны на лопатку... Пусть ты пугаешь, мои собаки срали и будут срать. Нет, вы должны взять это на лопатку. Я 5 овчарок, блядь! Нет, у вас дворняга, не врите. Вы должны это говно на лопатку собрать. Нет, не дворняга, а овчарка. Дворовая? Нет, обычная овчарка. По улице бегала, а я ее взяла. Себе. Ну вот, теперь вы должны... Кто-то потерял ее. Вы должны ее говно теперь на лопатку собирать и в мусорное ведро выкидывать. Нет, и прям тебе на голову. Почему? Вы должны прям ведро мусорное, а не на голову мне. Угу. Да. Нужно будет, и ведро одену. В говном месте. Это как? Очень просто. Зачем? Чтобы не звонил и не хулиганил. Я не хулиганю, я и хочу... И былицы не сочинял. Нет. Сочинитель хуев. Почему же сочинитель? Я говорю, как есть. На суде заложные показания, заложные выдумки еще добавляет по 2-3 года, блядь. Заложные мной не наложенные. Да. Наложат-то, блядь. Ну, наложат-то... Документы это... уже, заявление я сочинила, блядь. Это у вас собаки вот. Ложат. Это у вас собаки ложат, не врите. Собаки ложат? Вот докажи, что они ложат. Ну вот я уже... Что не ты серишь? Это ты серишь, блядь, а на собак говоришь. Нет, я заснял все это на камеру, как ваши собаки срали. И теперь я это... Вот посмотрим твою камеру, посмотрим. Да, и давайте мы еще к вам зайдем и вас снимем тоже на видео, как вы тоже срали. Ты ко мне зайдешь? Ах ты, блядь, худая! Чтоб ты ко мне заходил, сука, падла, так и лезешь ко мне в квартиру! Блядский разбойник! Нет, мы только у вас это интервью возьмем и уйдем, бой. Тебе тут, блядь, не детский сад! Не еби мозги, близина худая! Вот просто мы вас чай попьем и уйдем. Да что ты? Да. Он уйдет, блядь. Да, уйду. Преступник ебаный. Да, уйду, попью чай, отберу у вас квартиру и уйду. Да? Да. Отберешь и уйдешь? Да. Да, хуйня. Так тебе сосед тебе разрешит в ней жить. А я соседу денег дам, взятку. Он работник милиции, блядь. Он тебе ой, ну это ж вообще... соседство. Это ж вообще он хорошо. Он впал и видел такого соседа, как ты. Соседи же не любят взятку, особенно милиционеры. Взятку! Мои соседи — это мои родственники, паскуда ебаная! А мои соседи тоже ваши родственники. Так что, вот. Я вот, давайте я вас к соседям своим подселю. Да, мои соседи — гастарбайтеры. Ебаные, обратись к психиатру, ты же ебанутая, сука! Нет, почему? Я не ебанутый, я хороший.